Так о чем вы хотели поговорить? Может быть, тебе это покажется странным. Я хотела поговорить с тобой об отце твоей сестры. Собственно, я надеялась поговорить о нем с Надей. Я же не знала о том, что случилось. А что о нем говорить? Мы его и в глаза-то никогда не видели. А вы правда с мамой вместе учились? Правда. Не моргнув глазом, солгала Лариса. Тогда вы должны его знать. Конечно, если он был с нашего курса. Как его звали? Не знаю. Парень пожал плечами. Мама не сказала. Ну, как это так? Почему не сказала? Не знаю. Не сказала, и все. Я спрашивала, и сестра тоже спрашивала. Но мама не говорила. Ну, хорошо. Отчество же у твоей сестры есть? Как ее зовут? Наталья Александровна. Александровна. Не Владимировна. И, слава богу, не Вячеславовна. Но это еще ничего не значит. При отсутствии мужа имя отца в свидетельстве о рождении указывается какое угодно, на усмотрение матери. А вы знаете какого-нибудь Александра, который ухаживал за мамой на втором курсе? Видишь ли, — осторожно сказала Лариса, — Александр — имя очень распространенное. На нашем курсе их было не меньше 20. А может, и больше. Я не знаю, с кем тогда встречалась твоя мама. Мы учились в разных группах, но я бы очень хотела узнать, кто он. Зачем? Он должен знать, что Нади больше нет, и что у него взрослая дочь. Понимаешь, мне кажется, что он должен вам помогать, ведь он отец твоей сестры. — Ничего он не должен, — огрызнулся юноша. — Он не мог не знать, что мама беременна. Раз не женился на ней и не помогал, значит, не хотел. Мама даже разговоры всякие о нем пресекала. Наверное, подонок какой-нибудь. — Послушай, — спохватилась Лариса, — ведь мы с тобой даже не познакомились. Меня зовут Ларисой Михайловной, а тебя? — Виктором. — Так вот, Виктор... Поверь моему опыту, никогда нельзя судить о ситуации, если знаешь о ней не все. Все знала только твоя мама и отец твоей сестры Наташ. Мало ли, как у них складывались отношения. Вполне возможно, что твоя мама по каким-то причинам вообще скрыла от него, что беременна и хочет родить ребенка. И он до сих пор ничего не знает. Я считаю, что он должен обязательно узнать и о том, что твоя мама умерла, и о том, что у него есть дочь, Наташа. «Да почему вы так уверены, что он не знает?» — вспылил Виктор. «А я вот думаю, что он все прекрасно знал и бросил маму беременную, поэтому она и слышать о нем не хотела. Подонок он! Вот что я вам скажу». «А вдруг нет?» — тихо спросила Лариса. — Пожалуйста, припомни, что твоя мама о нем рассказывала? Хоть мелочь какую-нибудь, хоть полслова. Виктор молчал, отвернувшись к окну. Потом медленно встал, подошел к книжным полкам и достал толстый альбом с фотографиями. — Вот. Он протянул Ларисе снимок, точно такой же, как лежал у нее в сумочке. Две девушки что-то увлеченно обсуждают, а трое юношей строят смешные рожицы. Это кто-то из них. Откуда ты знаешь? Мама говорила. Да, однажды мельком обронила пару слов. Мы вместе разбирали фотографии, хотели папе показать, какая она была в детстве. Мама тогда долго смотрела на этот снимок, губу закусила чуть не до крови. Папа заметил и спросил, в чем дело. Она ответила, мол, ни в чем. И продолжали дальше альбом листать. А потом я вышел на кухню и услышал, как папа спрашивает: «Надя, а кто это на фотографии? Почему ты так разволновалась?» Мама говорит: «Один из них — Наташин отец». И все? Больше ничего не сказала? Я больше ничего не слышал, не прислушивался. Они там еще долго что-то обсуждали. Папа даже голос повышал, сердился. Но я не понял, из-за чего.